Глава 5. Королевство Вангур, город Азанар, трактир «Красная нога». К вечеру мы добрались до града Азанара. Как у всех городов Вангора, в столице провинции было 4 ворот, расположенных по сторонам света. Южные, северные, западные и восточные ворота. Мы въезжали через северные. На страже ворот стояли 2 воина, старший наряда и городской маг. Овар оплатил въездную пошлину за 2 дворян, а я обратился к дремавшему на скамье магу. «Мессир, прошу прощения, что беспокою вас», — вежливо обратился я к нему. Тронутый таким обращением, маг встал со скамьи и спросил: «Чего вы хотели, Тан?» «Мессир, я приехал поступать в Азанарский филиал Академии. Могли бы вы подсказать, где бы мы с моим спутником могли остановиться, чтобы было недалеко от Академии и не слишком дорого?» «Конечно, помогу, юноша», — с улыбкой ответил маг. «Езжайте прямо до внутренней стены. Когда минуете арку ворот, сразу сворачивайте направо и следуйте вдоль старой крепостной стены. Потом первый поворот налево и снова прямо. Там увидите постоялый двор «Красная нога». Мимо не проедете. Хозяин там Увидус. Скажите ему, что вас прислал Аргоний». «Спасибо вам, мессир. Вы здорово нам помогли. Всего вам доброго». «Не за что», — вновь с улыбкой ответил маг. «Удачного поступления». Овар не вмешивался в наш разговор. По всей видимости, он признал за мной старшинство. Скоро мы добрались до постоялого двора. На вывеске был нарисован красный кабаний окорок. Сам постоялый двор находился в небольшом тупичке. Мы слезли с коней, отдали их вышедшему конюху, который с огромным уважением посмотрел на нас с Оваром, и зашли внутрь постоялого двора. В глубине зала за стойкой сидел самый широкоплечий человек, которого я только видел в своей жизни, и смотрел на нас с Оваром. «Вечер добрый, Рен Увидус», — поздоровался я. «Меня зовут Иридар, а это мой дядя Овар». Дядька, услышав свое имя, изобразил легкий поклон. «Мы хотели бы остановиться где-то в Азанаре, и вас нам порекомендовал мессир Аргоний». Закончив вступительную речь, я замолчал и уставился на сам себя шире человека за стойкой. «Серебряк в круг, номер 2-местный, еда за отдельную плату, купальня тоже», — скупо ответил хозяин. «Нас все устраивает, уважаемый Увидус». Наконец решил открыть свои уста Овар. Я с немым удивлением посмотрел на дядьку и замахал головой, соглашаясь. «Лана!» — позвал кого-то широкоплечий мужик. «Выходи и проводи наших гостей. Комната номер 11», — сказал он и положил на стойку ключи. Вышла невысокая стройная девушка и, обращаясь к нам, сказала: «Таны, следуйте за мной. Если хотите поужинать, спуститесь в зал. Но не задерживайтесь, время уже позднее, и кухня скоро будет закрыта». «Благодарим вас, Рена». Опять слегка поклонился Овар, ну а я молчал. Раз дядька начал говорить, значит, это неспроста. Номер был большим. 2 широкие кровати, стол, 2 стула, шкаф с зеркалом и умывальник. Типа рукомойник, только солидный. «Нам здорово повезло», — сказал дядька, когда ушла провожавшая нас девушка. «В этой части города цены на постоялых дворах 3 серебрушки за круг». Ну, теперь понятно, почему Овар проявил инициативу. «Давай умоемся и пойдем ужинать», — предложил я. «Слушай, куда в тебя лезет?» — удивился дядька. «Ты жрешь и жрешь, и все тебе мало». «У меня растущий организм и протубертатный период», — вытираясь мягким полотенцем, ответствовал я. «Какой период?» — изумился дядька. «Период превращения из мальчика в мужчину, вот какой». «Надо же! А я всегда думал, что стать мужчиной — это нечто другое». «Ну да, кто о чем, о вшивой бане», — покачал я головой. «А при чем здесь баня?» — уставился на меня Овар. Наши земные поговорки тут были не в ходу, поэтому я просто отмахнулся и сказал: «Ты как хочешь, а я пошел». Обеденный зал был невелик, но уютен. На стенах висели светящиеся шары, некоторые были тусклыми. В магическом зрении было видно, что энергокаркас у тусклых шаров скоро распадется, и они погаснут. Им требуется восстановление связи в узловых точках и заполнение шаров энергией. Я сел за стол, и ко мне сразу подошла Лана. Увидус дремал за стойкой. Могу предложить тушеные овощи с мясом, салат и сбитень. Больше ничего нет», — просто сказала девушка. «Давай, неси», — согласился я с нею. Она исчезла, но быстро вернулась с подносом и сноровисто расставила тарелки на столе. «Спасибо, Лана», — сказал я и принялся есть горячие тушеные овощи. Когда я умял все, что мне принесли, Лана подошла и стала собирать тарелки. «С вас 52 дилатан», — немного краснее сказала девушка. Помня, чем в прошлый раз закончилась для меня раздача денег сверх меры, я положил названную сумму на стол и, пользуясь случаем, спросил. «Лана, а почему осветители горят по-разному?» «Дело в том, что за магическими шарами всегда смотрел маг из магистрата. Но прежний маг уволился, а новый запросил очень дорого. Кроме того...» — она замялась. «Ну, в общем, это не так важно. Дядя отказался от услуг нового мага». «А как же Аргоний?» — поинтересовался я. «Он не может помочь?» «Аргоний хороший парень», — засмеялась она. «Но он служит в городской страже. Своего накопителя у него нет, а армейский он использовать не может. У них с этим строго». «Спасибо, Лана», — сказал я. «Все было очень вкусно. И простите меня, я не знаю ваших порядков. Я вообще, кроме гор, нигде не был. Могли бы вы мне подсказать, можно ли дать денег тем, кто меня обслуживает, ну, чуть больше той суммы, которую мне называют?» «Фу!» Я еле вылез из словесной трясины, куда влез, желая проявить вежливость и не попасть впросак. «Конечно, можно, если это не сопровождается грубыми намеками», — засмеялась девушка. «Ну, тогда вот». И я положил на стол монету в 50 дил. «Спасибо». «Это много», — засмеявшись, она положила на стол сдачу в 30 дил. Я сразу уловил суть момента. Здесь можно заработать. Ведь в жизни как бывает? Кто-то не видит возможности и проходит мимо. А потом удивляется, надо же, как другому повезло. Но это не везение. Просто тот, другой, не пропустил этой самой возможности. Я встал из-за стола. Ну что же, мне было что предложить Рену Увидусу. Я подошел к дремлющему здоровяку. Тот из-за полуприкрытых век смотрел на меня. «Поговорим?» Я был краток, как и он. Увидус оценил мою лаконичность, внимательно и цепко посмотрел на меня и ответил. «Слушаю». «Есть предложение, от которого вы не сможете отказаться», — продолжил я и замолчал. Видя, что я не собираюсь дальше ничего обсуждать, хозяин обратился ко мне. «Говори», — разрешил он. «Выгодное предложение вам и мне», — ответил я. «Я действовал зеркально». Увидус смотрел на меня уже заинтересованно. «Я это понял. О чем речь?» «Об осветительных шарах», — ответил я и замолчал. Хозяин красной ноги был сбит с толку. Я видел это очень хорошо по мельтешению в его ауре. Он еще более пристально смотрел мне в лицо. Уж не знаю, что он там хотел увидеть, но я был спокоен, отстранен и вежлив. Точная его копия. Вдруг он рассмеялся и сказал. «Уел, уел ты меня, Тан. Что ты хочешь предложить по шарам?» «Я их могу взять на обслуживание», — предложил я. «А ты маг?» — удивился он. «Нет», — ответил я, — «только учусь». Его лицо сразу скисло. «Тогда о чем разговор?» «Рен Увидус, вам нужен маг или тот, кто может зарядить осветительные шары?» Вопросом на вопрос ответил я. «А ты можешь их зарядить?» — не веря, спросил он. «Да, без проблем», — как можно спокойнее ответил я. «Ну, так покажи», — подзадорил он меня. «Ага, сейчас, прям разбежался». Но вслух сказал. Сначала договор. Я чувствовал, что гены деда Иридара и генетическая память прадеда, сибирского купца, нашли друг друга, создали кооператив и решили облапошить этот мир. Увидус молча смотрел на меня и барабанил пальцами по столу. «Ты какой-то необычный, Тан». «Чего ты хочешь?» — наконец сказал он. «Контракт прежнего мага», — скромно ответил я на его вопрос. Спину толкали образы дедов. «Больше проси простофиля, чтобы поторговаться можно было». «А не жирно ли будет?» — возмутился Увидус. «Тот маг был дипломированным. А ты кто такой?» «А я умелый», — похвалил я сам себя. «Умелый он», — продолжал возмущаться Увидус. «Это еще надо доказать. Не все берутся за такую работу. Тут знания артефакторики древних нужны», — распалялся он. но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Я молча слушал короткий спич хозяина трактира. Увидус, всегда очень уверенный в себе, был сбит с толку этим странным мальчишкой. «Хорошо, будет тебе контракт», — с какой-то азартной злостью сказал он. Достал из-под стойки шкатулку и вынул из нее свернутый в трубочку листок. «Вот, читай договор с прежним магом», — подал он лист. Я спокойно развернул договор и принялся читать. «Хорошо, мне это подходит», — нагло заявил я. «Готовь такой же и для меня». «Я-то приготовлю. Но если ты не сможешь сделать лучше, чем прошлый маг, то будете жить у меня с дядей за золотой в круг, согласен?» — раздраженно выпалил Увидус. «Не вопрос», — ответил я и, глядя прямо в глаза Увидусу, продолжил. «А если получится, то мы с дядькой живем и питаемся у тебя бесплатно». «Это еще почему?» — возмутился Увидус. «Ты, хозяин, ставишь дополнительные условия к договору. Будет справедливым, если и я выставлю свои условия. Причем, заметь, мои условия скромнее тех, которые выдвинул ты». Взгляд мой был холоден и уверен. Увидус молча пожевал губами. Он уже сожалел о своей горячности, из-за которой поспешил выставить дополнительные и глупые условия, но не мог не согласиться с тем, что требования парнишки справедливы, а идти на попятную ему не позволяла гордость. «Еще что-то хочешь добавить?» — сухо спросил он. «Да, пункт конфиденциальности», — подтвердил молодой Тан. «Не совсем пропащий», — согласились друг с другом деды и растаяли в глубинах памяти. Там же, некоторое время спустя. Я под неверящим взглядом Увидуса стал обходить шары. В них было встроено плетение, которое стало распадаться и потребляло больше энергии, чем нужно. Я подправил плетение, устранив утечку энергии, и напитал каждый шар по максимуму. Всего потратил 110 энеронов из своего резерва. Кроме того, создал дополнительную функцию регулировки интенсивности света и вывел ее на ауру Увидуса, чтобы он по желанию мог делать темнее или ярче. Включил, потом выключил шары. Раньше свет просто автоматически включался и выключался по команде освещенности зала. Протестировав еще раз шары, я остался доволен. Конечно, руководила этим процессом Шиза, но я тоже уже что-то умел и понимал сам. «Все, хозяин, принимай работу», — подошел я к Увидусу. Тот видел, как шары загорались и гасли, светили то темнее, то ярче. «Теперь, Рен, вы сами можете выключать и зажигать шары, изменять интенсивность света в них по своему желанию. Попробуйте». Увидус в своей жизни повидал многое и думал, что удивить его уже не сможет ничто. Но сейчас он был просто поражен тем, как легко и быстро молодой Тан управился со светительными шарами. Эти шары были разработкой древних, теперь таких не делали, и в их работе не могли разобраться лучшие маги. А тут паренек, который только учится на мага, по его же словам, говорит ему: «Принимайте работу». И он ее сделал, как и обещал, улучшив шары. Увидус благоговейно посмотрел на паренька и спросил: «Ты кто?» «Меня зовут Иридар Тан Абаи. Я третий сын нихейского барона», — спокойно ответил подросток. «У нихейцев не рождаются дети с магическими способностями». «Да ты не похож на них», — напрягся Увидус. Этот парень был не тем, за кого он себя выдавал. «Послушайте, Рен Увидус, я тот, кем вам и представился. Не доводите ситуацию до того момента, когда вы не сможете без потерь из нее выйти», — спокойно обратился к нему юноша. «Вы сейчас на пути к поединку чести. Если вы убьете меня, вас найдет и убьет мой отец. Если я вас убью, мне будет жалко, что убил неплохого человека. И только потому, что он разучился разбираться в людях. Тан не похож на нихейца, потому что мать у него лигерийка. Отсюда и способности к магии», — раздался голос Овара, который спускался по лестнице. «Он никогда до этого не покидал гор и не видел дворфа, поэтому посчитал вас людьми». Овар подошел к Иридару, обнял его за плечи. «Я тоже нихейц, а был раньше лигерийцем. И вот что я тебе скажу, хозяин. Я знаю, что дворфы — отменные и очень сильные бойцы. Но ты бы в поединке не выстоял и 5 рисок. Дар не стал бы тебя унижать, а убил бы сразу и безболезненно». Лана умела различать ложь. В страхе бросилась к Увидусу и запричитала: «Дядя этот Хуман говорит правду!» Увидус покрылся испариной. Он только что чуть было не совершил свою самую большую ошибку в жизни. Но он умел и не боялся признавать своих ошибок, поэтому поклонился и сказал: «Приношу извинения, Тан, примите откуп». «Извинения приняты, откупа не надо», — улыбнулся парень. «Достаточно нашего договора, и с вашего позволения я пойду отдыхать». Иридар вежливо попрощался и ушел. Увидус достал из-под стола здоровенную бутылку с янтарной жидкостью, два стакана и тарелки с сыром, зеленью и ветчиной. Молча разлил по стаканам и один подвинул Овару. Они выпили. «Спасибо, друг», — сказал Увидус. «Ты сегодня спас меня от смерти и от бесчестия». Потом плеснул в стаканы. «Всегда пожалуйста», — невозмутимо ответил Овар. «У меня тут шары древних», — продолжал Увидус. «Вижу, у барона есть такие же шары. Из гиблых земель натаскали», — равнодушно ответил Овар. «У нас мало кто умеет с ними обращаться, а твой парнишка восстановил их на раз. Это меня избило с толку», — как бы размышляя, говорил дворф. Этому он у родового мага научился. Тот вечно таскал диковинки из гиблых земель и изучал их. Он-то и заметил способности удара. «Толковый был мужик», — ответил Овар. «Тогда понятно», — согласился Увидус. «За хороших мужиков». Они подняли стаканы. «А почему был?» «А мага медведь съел. Раз и голову откусил», — сунув в рот веточку зелени, ответил Овар. «Простой медведь сожрал мага?» — сильно удивился хозяин красной ноги. «Не, непростой», — Овар задумался немного. «Аномальный». «Ненормальный, значит?» — то ли спросил, то ли согласился Увидус. «Ну да, вроде того», — кивнул Овар. «Маг непоседа был. Все изучал, изобретал, исследовал. И в тот раз пошел с охотниками на пещерника что-то проверить. А медведь старый оказался умный. Он охотников обошел и напал на них со спины. Никто не ушел. Был маг и не стало мага». «Помянем», — поднял стакан Увидус. «Выпили». «А вы за какой надобностью в Азанар-то приехали?» — спросил Увидус. «Может, помощь нужна какая?» «Дар в академию поступать приехал. А я сопровождаю его», — сказал Овар. «За то, чтобы поступил», — поднял стакан Увидус. «Выпили». «А потом ты куда? К барону вернешься?» — поинтересовался трактирщик. «Нет», — засмеялся Овар. «Меня дар обещал содержать. При нем и останусь. Он по дороге подработал немного». «Магичил?» — удивился Увидус. «Нет, сотню золотых на откупы получил. Остальных тоже его внешность обманула. А Иридар все самое лучшее от деда Лигерийца и отца Нихейца взял. И своего не упустит, и чести не уронит». «За Тана!» — поднял стакан Увидус. «Выпили». «Да», — протянул Увидус, — «Тан и со мной контракт заключил. Очень способный мальчик». «Надо же! И на какую сумму?» — с удивлением спросил Овар. «Прости, друг, коммерческая тайна», — грустно улыбнулся Увидус. «Его старого дворфа просто и без затей переиграл человек, к тому же еще подросток». «Тогда за дара», — поднял стакан ухмыляющийся Овар. «Что-то мне подсказывает, что мой малыш тебя хорошо нагрел». И они выпили. Я растянулся на мягкой теплой постели. Приятно после долгой дороги лежать и нежиться на чистых простынях. День закончился хорошо. Я никого не убил. Заключил долговременный контракт с Увидусом. По условиям контракта я должен был поддерживать в рабочем состоянии шары освещения. А мне за это каждые 30 кругов, то есть крик, аналог местного месяца, выплачивали 20 золотых. А это гарантированный постоянный доход. Кроме того, мы с Оваром могли жить и питаться в трактире совершенно бесплатно, ничем не ограниченное время. А за ночь я хотел изучить базу универсального боя. Я был уверен, что с развитием цивилизации совершенствуются и способы умерщвления себе подобных. А те, кто дошел до того, что внедряют такие штуки, как нейросети, далеко ушли в своем развитии. Я закрыл глаза, и пришла знакомая тьма. Тьма пришла и ушла, а я, очень довольный и отдохнувший, хотел поваляться и понежиться в мягкой постели. Комнату наполняли храп дядьки и аромат крутого перегара. Базу я выучил, и она действительно была очень объемной. Чего туда только не напихали. умение сражаться огромным количеством оружия, даже главным калибром космического линкора. Я представить не мог, зачем это нужно разведчику-нелегалу. Я что, по мыслям составителей, должен был проникнуть на линкор, перебить батальон космопехоты, затем уничтожить сотню человек экипажа, перевести на себя управление огнем, прицелиться в соседний вражеский корабль и бабац, противник вдребезги. Все ликуют, все счастливы. Кроме того, куча тактик, а также умение управлять отрядами и соединениями. Вообще, если удастся дожить до старости и обзавестись внуками, можно рассказывать им, что я командовал армиями и сбивал звездолеты. Вонь перегара и храп дядьки лишили меня удовольствия нежиться дальше. Пусть он сам варится в собственном соку, а я пойду знакомиться с городом. Быстро умылся, оделся, взял сумку и спустился в зал. В зале сидел Увидус с двумя субъектами, и они о чем-то тихо говорили. Сканирование показало, что оба сидящих – умелые и опасные бойцы. Я вежливо кивком поздоровался с хозяином и прошел к свободному столу подальше от них. Ко мне подошла Лана, дружески улыбнулась и сказала: «На завтрак яичница, пирог с мясом, сыр, сладкие булочки и крепкий чай. Это растение тут тоже росло, но называлось цвар. Но я по привычке называл его чай. Давай, неси!» — улыбнулся я в ответ. Ел я много. Мой организм перестраивался под новые возможности и взрослел. Ведь в теле, по сути, ребенка сидело сознание взрослого человека, и оно оказывало свое управляющее воздействие на меня. Насытившись, я подозвал девушку и сказал: «Лана, по уговору с твоим дядей я и Овар питаемся за счет заведения». «Я знаю», — засмеялась она и посмотрела в сторону Увидуса. «И еще, мне нужна твоя помощь». «Слушаю вас внимательно, Тан», — посмотрела на меня Лана, став сразу серьезной. «Я хочу переодеться, чтобы не выделяться среди местных. Ты можешь подсказать, где поблизости я могу это сделать?» «Конечно», — с энтузиазмом ответила девушка. «Как выйдете, идите в сторону старой крепостной стены. На следующем перекрестке — угловой дом, там будет вывеска «Салон мадам Версан». Там вы сможете себе подобрать или заказать любую одежду. Скажите, что вы от Ланы», — закончила она. «Везде блат», — вздохнув, подумал я. «Спасибо, Лана, ты мне здорово помогла». Я положил на стол серебряную коронку. Девушка, не раздумывая, быстро ее сгребла. У молодых девушек есть свои потребности и свои траты, о которых не должны знать старые дяди. Я поднялся и, напевая тихо кралю, которая прицепилась ко мне благодаря песнопению дядьки, пошел на выход. Мне вслед смотрела Лана. Она услышала этот шлягер в моем исполнении. «Уважаемый Иридар, не могли бы вы уделить нам немного вашего внимания?» Позвал Увидус, заметив мое намерение уйти. Я повернулся и посмотрел на сидящую троицу. У них был ко мне какой-то интерес, только у двоих незнакомцев присутствовало сильное недоверие, которое они испытывали по отношению ко мне. Я уселся рядом с Увидусом и сказал: «Слушаю». Парни недоуменно смотрели на меня, я молчал, а Увидус, уже знакомый с тем, как я могу вести переговоры, усмехнулся. «Иридар, разрешите вам представить моих знакомых. Это Кронг», — показал он на того, кто был постарше, «а это Машей», — указал он на более молодого парня. Я только кивнул в знак того, что типа приятно познакомиться. Но молчал. Им зачем-то был нужен я. Вот пусть они начинают первыми. Преимущество получает тот, у кого больше выдержки. Сидел я с нарочито скучающим выражением лица. Кронг и Машей с недоумением переглянулись и с большим сомнением взглянули на Увидуса. Но хозяин трактира продолжил: «Вы не могли бы, Тан, посмотреть на один артефакт?» «Показывайте», — спокойно разрешил я. Кронг выложил на стол кубик. С интересом посмотрел на меня. Кубик был где-то 10 на 10 сантиметров по сторонам. Это старый следящий мага-конструктор, наподобие видеокамеры с хорошей картой памяти. Он записывал изображение и звук, мог также передавать записанное на какое-то приемное устройство. И только внутри был накопитель, рубин. Камень был пустым. Я перевел взгляд на сидящих парней. «И что?» — Подавшись ко мне, спросил Машей. Выдержки у него было меньше, чем у старшего напарника. «Посмотрел», — спокойно ответил я. На лицах парней пролетела буря эмоций, а я развлекался, глядя на их муки, понять, как реагировать на мои слова. «И это все, что вы нам можете сказать?» — наконец смог взять себя в руки Кронг. «Уважаемый Кронг, вы меня попросили посмотреть на артефакт. Я посмотрел. Что не так?» Я взглянул на него. Увидус даже крякнул, так как возразить было нечего. «Мы хотели узнать, можете ли вы рассказать о его свойствах?» — стал уточнять Кронг. «Уважаемый Кронг, учитесь точнее формулировать свои желания. Вы получили ответ сообразно заданному вопросу». Кронг поплыл. Умом он понимал, что я был на 100% прав. По сути, они были простыми, но ушлыми парнями, которые хотели на халяву узнать свойства кубика, используя знания неопытного паренька. Так он думал вначале. Предки-купцы благоговейно застыли, внимая переговорам, проявляясь туманными образами где-то там, в глубинах моего слоистого сознания. «Можете вы рассказать о свойствах артефакта, Тан?» вступил в разговор Увидус, спасая парней из неловкого положения. «Могу», — просто ответил я. «И?» — радостно не выдержал Машей. «И вот что я вам скажу, Рене. Вы должны знать, сколько стоит такая услуга у дипломированных магов. Вы готовы заплатить за результат?» Спросил я уже иронично. «Ну так кто у дипломированных магов?» Несколько пренебрежительно по отношению ко мне сказал Машей. «Правильно», — ответил я и изобразил улыбку акулы капитализма. «Мои услуги стоят дороже, потому что я не только опишу его свойства, но и заставлю артефакт работать». Я не собирался спускать наглость Машея и решил его наказать, хотя вначале не собирался задирать цену на свою услугу. Умнее будет в следующий раз. Также не собирался рассказывать им, что это, по сути, пустышка, пока они не заплатят. Я ждал их решения. Времени у меня было навалом. Откинулся на спинку стула и спокойно стал рассматривать интерьер обеденного зала трактира. Вся троица была, что называется, на взводе. Они имели на руках древний артефакт, и он мог быть рабочим. А рабочие поделки древних стоили баснословно дорого. И было их очень мало. С другой стороны, это им мог открыть не настоящий дипломированный маг, который стоит своих денег, а мальчишка-самоучка, только вчера спустившийся с гор. И он им, одним из самых опытных поисковиков, ставил условия. У парней был разрыв шаблона. Это было видно по их резко поглупевшим рожам. Первым пришел в себя многоопытный Увидус. «Правильно я понял, Иридар, что вы даже сможете помочь моим знакомым пользоваться артефактом, а не только раскрыть его свойства». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Все дело в цене вопроса». От моих слов Машея перекосила. Дальше в свои руки ведение переговоров взял Кронг. «Маги берут 500 золотых за раскрытие свойств древних артефактов», — сказал он. «Но они не восстанавливают его работу для других. Мы готовы вам дать 700 золотых корон, если вы восстановите работу артефакта». «Договор?» — спросил я. «Договор», — подтвердил Кронг. Я посмотрел на Машея. «У нас Кронг решает», — ответил он на мой немой вопрос. «Наша порода». Старики были довольны. Я пожал плечами, взял кубик и наполнил его на 5% энергией, дополнительно запустил функцию запуска и воспроизведения изображения по желанию державшего его в руке. Включил запись и положил на стол. «Это следящий артефакт», — сообщил я. «Он записывает, что попадает в поле его зрения. А потом можно будет записанное просмотреть». Я дал мысленную команду, и над столом развернулась качественная голограмма. На ней я рассказывал свойства артефакта. А мне внимали трое слушателей. Их лица меняли выражение с благоговейного на удивленно обиженное. А потом, по мере понимания того, что они должны заплатить огромное деньжище за пустышку, на пораженные. Голограмма закончилась, а я продолжил. Для включения необходимо взять его в руки и пожелать, чтобы он заработал. Потом поместить туда, куда вам нужно. Воспроизвести записанное изображение можно таким же образом. Закончил я, не обращая внимания на сидящих в прострации поисковиков. Первым пришел в себя Увидус. Он зажал рот рукой и начал хрюкать. «Хрю-хря!» — пытался он что-то сказать. Но его душил спазм от сдерживаемого смеха. Потом он перестал сдерживаться, упал лицом на стол и захохотал в полный голос. На него с обидой смотрели поисковики. «Простите, ребята», — наконец смог сказать дворф. По его лицу ручьем текли слезы. «Меня же вчера его дядька предупреждал, что этот парень выглядит обманчиво простодушно, и уже многие попались на это, и я в том числе вчера. Но как? Как я сегодня мог опять купиться еще раз? Он же только вчера получил право жить и питаться у меня вместе со своим наставником бесплатно». Теперь оба поисковика пораженно смотрели на Увидуса. Чтобы дворф кого-то кормил бесплатно и давал бесплатный ночлег, это было непостижимо, потому что это противоречило всей жизненной философии этого народа. Но я-то этого не знал. «Рене», — спокойно сказал я, — «условия договора мною выполнены, я жду денег». Кронг молча достал кошель, большой и второй поменьше, из своей сумки и выложил на стол. Шиза мгновенно пересчитала. В мешках было ровно 700 золотых. Я быстро закинул их в секретный карман своей сумки и стал прощаться. «Благодарю вас, Рене. Мне было приятно с вами познакомиться». «А уж как нам приятно было», — с тихой грустью в голосе сказал за всех Кронг. Королевство Вангор, провинция Азанар, город Азанар, трактир в предместье. «Здорово, Рем!» Рядом с магом уселся добродушный толстячок, одетый как купец средней руки. «Здорово, Курт!» — кивнул маг. «Вино будешь?» «Не откажусь!» Тот, отдуваясь, снял шляпу и вытер потный лоб платком. Выпил залпом стакан вина и довольно крякнул. «Рем, для тебя появилась работа», — произнес он. «А я что тут, бездельничаю, по-твоему?» — разозлился маг. «Не заводись», — спокойно ответил толстяк. «От нашего информатора в управлении поступили сведения. Потеряв 4 своих агентов, дознание решило сменить тактику. Они перебросили агента сюда, на Сивиллу. Но перебросили только на аэрограмму, внедрив ее в местного. Позывной агента — дух. Вероятнее всего, они проводят многоходовку. Дух должен, по всей видимости, подготовить базу для оперативников АД. Так считает фрау». «Вполне логично», — согласился маг. «У них не получилось прорваться сюда с наскоку. Поэтому решили действовать последовательно и осторожно. Какую задачу ставят мне? Осуществить розыск агента, организовать наблюдение для получения необходимой информации, вскрывать его связи, подготовленные места базирования, ну и ждать дальнейших указаний». Толстяк уже не выглядел таким добродушным, взгляд его был остр и пронизывал мессира, казалось, насквозь. «Фрау ждет новые имплантаты», — продолжил он. «Их нет», — он посмотрел на Курта. В глазах того читался немой вопрос. «Случилось непредвиденное. Глава ячейки Ковина в Азанаре был кем-то перекуплен и выкрал их. Надо выяснить, кто еще мог иметь здесь свои интересы и знать о нас». «Найди этого главу и узнаешь, кто его перекупил», — ответил Курт. «Его я нашел, но он был уже мертв. Перед побегом он вызвал существо из Нижнего мира, но не смог с ним справиться. Демон или кто-то вселился в жертву и убил всех, потом обобрал мертвецов и скрылся. Сейчас его ищет Вершан. Кроме того, убит проводник. Страж места силы исчез». «Да, Рем, это не есть хорошо», — задумался толстяк. «Ищи духа, ищи одержимого. Прау будет очень недовольна. Кто еще здесь нарисовался, мы постараемся выяснить и разобраться. Ты занимайся своими вопросами». После ухода связного Рем стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Ему предстояло решить 2 задачи. Первая — это найти одержимого и вернуть имплантаты. Этим занимается Вершан. Рано или поздно он выйдет на след. Вторая — найти внедренного агента АД. Методики здесь тоже были отработаны. Район переброски можно найти по остаточному следу в инфополе планеты. Главное — успеть в течение 5 дней. Носителями выбирают обычно одиноких разумных. Первое время они ведут себя странно для окружающих. Эти странности можно отследить. Носитель должен обладать определенными связями, возможностями, а также средствами, необходимыми для выполнения возложенных на него задач. Придется много поработать, просеивая массу людей, но выйти на след духа вполне реально. Надо подготовить группу для поиска агента по этим признакам. Пусть ищут среди купцов, мелких дворян, держателей постоялых дворов. Рем был спокоен и уверен, что справится с возникшими проблемами. Королевство Вангор, провинция Азанар, город Азанар. «Да что он о себе возомнил?» — нарушил общее молчание Машей. «Кронг, нас только что обобрали, ты сам отдал ему все наши деньги». «Да кто он такой вообще?» Еще больше завелся он. «Заткнись, Машей!» — повернулся к нему Кронг. «Увидус рассказал нам, что он нихеец. Этот парень был в своем праве. Он хотел только, чтобы мы отнеслись к нему с уважением. А мы не поняли и отнеслись к нему как к мальчишке. Несерьезно». «Кронг, что ты говоришь? Он и есть мальчишка». «Машей, ты в самом деле такой тупой?» — без злобы спросил Кронг. «Чего сразу тупой?» — обиделся Машей. «А того, брат, что парень выполнил работу на уровне магистра. И это он нам втолковывал все время, а мы не поняли. Пытались просто использовать его как неразумного дитятю. Он не нарушил ни одного своего слова и все сделал, как обещал. И не его вина, что нам попался следящий амулет древних. Где ты видел таких мальчишек, чтобы мог сходу разобраться в древних артефактах и заставить их работать?» Машей засопел, но промолчал, принимая правоту более опытного Кронга. «И мы будем с ним сотрудничать дальше, со всем нашим большим к нему уважением», — веско закончил Кронг. «А вот и его дядя», — как-то весело сказал Увидус, посмотрев за спину поисковиков. Оба разом обернулись и увидели спускающегося крепкого мужчину. «И этот на нихейца не похож», — с опаской произнес Машей. «Добрый день, Рены», — поздоровался Овар. «Друг Увидус, у тебя есть чем полечиться после вчерашнего?» — заорал он, увидев хозяина трактира. «Конечно есть, друг Овар», — заорал ему в ответ Увидус. Улица Азанара. Я покинул незадачливую троицу и подмигнул Лане, проходя мимо нее. Она прыснула, быстро отвернулась и убежала на кухню. Путь мой лежал в салон мадам Версан. Я хотел переодеться, чтобы не привлекать к себе внимание своеобразной одежды нихейцев, простой и грубой. Салон занимал первый этаж уютного домика в два этажа. При открывании двери раздался звон колокольчика, и мне навстречу вышел маленький пухлый человек с большой лысиной. Глянув на меня, он пренебрежительно поморщился. Как клиент, я его не заинтересовал, и он презрительно спросил: «Вам что-то угодно?» Вот он меня разозлил. «Не люблю таких людей!» Природные лакеи пытаются возвыситься в собственных глазах, презирая и унижая тех, кто им не может ответить тем же хамством. «Сейчас ты у меня получишь лакейская морда», — злорадно подумал я. Я сделал радостное выражение лица и, улыбаясь во весь рот, сложил руки у груди и восторженно произнес: «Мадам Версан, как я рад вас видеть! Вы замечательно выглядите!» Лысый впал в ступор от такого неожиданного оборота и хлопал глазами. Он не знал, что делать. А я ему не мешал, стоял и ждал развязки. «Вы ошиблись, я не мадам Версан». Наконец пришел он в себя. «Да?» Я сделал вид, что сильно удивился. А потом, усилив голос и дав ментальный посыл с угрозой, крикнул: «Тогда чего ты тут стоишь и греешь свои яйца? Бегом за мадам, лакейская морда!» Пузан подпрыгнул на месте и, заверещав, как пойманный заяц, ломанулся внутрь, а я удовлетворенно прошел следом. Сел в кресло, снял шляпу и огляделся. Это была приемная, где принимали посетителей. Лежали отрезы тканей на столах и какие-то плакаты с моделями одежды. Скоро открылась дверь, и, шурша складками платья, вошла молодая женщина, очень элегантная и со вкусом одетая. Я встал и слегка поклонился молча, ожидая продолжения. Женщина осмотрелась и спросила: «Молодой человек, вы не видели здесь чудовище?» «Видел Рена», — улыбаясь, ответил я. «Он убежал в ту сторону, откуда пришли вы». Женщина непонимающе посмотрела на меня, нахмурилась, закусив алую нижнюю губку, Потом поняла и рассмеялась. «Так это вы так напугали Томаса?» Я прямо ею залюбовался, глядя на нее, не отрывая глаз, чем сильно ее смутил. Чтобы убрать возникшую неловкость, она представилась. «Я мадам Версан. Вы хотели видеть меня, Тан?» «Да уж не Томаса», — не особо вежливо сказал я. «Гоните вы его, он вам всех клиентов распугает. Или отдайте его нам на год в Нехейские горы. Вернется совсем другим человеком». «Я подумаю», — улыбнулась она. За дверью что-то с шумом упало. «Чем могу быть вам полезна?» Она вежливо посмотрела на меня. «Можете, Рена. Я хочу одеться. Со вкусом, но не броско. Чтобы особо не выделяться, но и не выглядеть бедно. И еще. Мне сейчас нужно только готовое платье». «У нас дорогой салон», — произнесла она, испытующе глядя в меня. «Это не столь важно. Мне вас рекомендовала Лана», — спокойно ответил я. Мадам уже с интересом посмотрела на меня и сказала. «Сейчас все устроим. Вы подождите немного. Желаете ли напитков?» «Нет, не беспокойтесь, Рена». Красавица быстро вышла и стала отдавать распоряжение громким и властным голосом. Ридок через пять вышла молодая девушка и краснее пригласила пройти за ней. В следующей комнате была примерочная и лежала разложенная одежда. Мадам сосредоточенно брала части одежды из вороха, который держал Томас, и раскладывала на столах. «А, Томас, и ты тут? Давно не виделись!» Я сделал радостное лицо. «Мы с мадам поговорили, и она согласна отправить тебя к нам в горы. Тебе очень пойдет на пользу свежий воздух, здоровая пища. Знаешь, какая у нас охота?» «О, пещерные медведи, лоси, барсы. Если выживешь, сможешь украсить стены шкурой». Мой монолог прервал грохот падения Томаса, который был так впечатлен перспективами, что потерял сознание. «Ну вот, он к тому же и болен», — грустно и участливо сказал я. Мадам сначала укоризненно посмотрела на меня, а потом расхохоталась вместе со мной. В открытую дверь заглянули сразу четыре девичьи головки, осмотрелись и тут же спрятались. Мы с мадам, ее, кстати, звали Урсулой, подобрали три комплекта. Темно-синий с белым, бежевый и черный. Мне они все понравились, поэтому купил все. Надел бежевый костюм под сапоги, которые у меня были. Посмотрел на себя в большое зеркало. Из зеркала на меня смотрел мужественный молодой парень лет 16. Красиво, но не броско одетый. Я уже не смотрелся худым и нескладным подростком. Я подрос и раздался в плечах за это короткое время. Заплатив 15 золотых, что действительно дорого, я попросил занести мои вещи в трактир. Очень довольный, вышел из салона и свернул в маленькую улочку, с любопытством разглядывая все вокруг. Мостовую, выложенную большими брусками гранита, опрятные домики. На равных расстояниях росли аккуратно подстриженные деревья, между ними стояли столбы ночных фонарей. Скоро я вышел на довольно большую и оживленную улицу. Здесь было много прохожих, спешивших по своим делам. Проезжали экипажи и одинокие всадники. Но конских каштанов не было. Никто также не выливал помоев и нечистот из окон на прохожих. Город выглядел очень чистым и мне понравился. Прогуливаясь, я впитывал впечатление. У меня было ощущение, как на экскурсии в каком-то старом районе европейского городка, которого не затронули изменения времени. Казалось, здесь смешалось раннее и очень позднее средневековье. Не спеша я вышел на большую площадь и с удивлением увидел, что на стене дома висит табличка «Академическая площадь». Посредине площади, в окружении клумб с цветами, стоял фонтан с композицией, на которой какой-то рыцарь душит дракона, обхватив его шею руками. Тот, задрав голову к небу, орет, а из раскрытой пасти бьет столб воды. Вода попадает в чашу, на которой стоит драконоборец, и ниспадает красивой сплошной радугой вниз. Как я потом узнал, это принц Азанар, якобы победивший дракона в незапамятные времена, и на этом месте основавший город. Вокруг фонтана стояли скамейки, на которых сидели люди. Я решил обойти площадь по кругу. Внутри нее расположились магазинчики, лавочки, небольшие трактирчики. И они мне были очень интересны. Я заходил в каждую лавочку и магазин и смотрел на ассортимент и качество товара. Приценивался, покупал. В лавочке «Сладости Юга» я купил 5 коробочек разноцветных конфет. В булочной – пакет разных пирожков из Добы. В винной лавке купил 15 бутылок лигерийского светлого вина, которое мне понравилось. В цирюльне волосы постриг покороче и помыл голову. В магазинчике артефактов просто осмотрелся. Тут продавались боевые, лечебные и бытовые артефакты, одноразовые свитки. Их даже можно было заказать. Здесь же производилась подзарядка амулетов за плату. В магазине алхимика столько зелий и разных ингредиентов, что сам черт ногу сломит. А дальше я увидел вывеску «Азанарское отделение Вангорского королевского кредитного общества». Я был крайне удивлен. Решительно войдя внутрь, был удивлен еще раз. Меня встретила с очаровательной улыбкой симпатичная девушка за стойкой ресепшена. «Чем могу вам помочь, Тан?» — обратилась она ко мне. «Мне хотелось бы получить консультацию по услугам вашего кредитного общества. У меня есть средства, которые я бы хотел хранить не под кроватью». Также с улыбкой ответил я. «Понимаю», — ответила симпатяшка. «Вы попали именно туда, куда вам нужно. Я вас проведу в кабинет, и там вы подождете специалиста». Меня провели в маленький кабинет, где стоял стол и 2 стула. Девушка спросила, какой напиток мне принести, но я отказался и стал с интересом ждать специалиста. Открылась дверь, и в кабинет вошел этот самый специалист. В детстве я смотрел передачу «Кабачок 13 стульев». Так вот, ко мне вошел пан Вотруба. Я даже чуть не прослезился. Он был в сатиновых черных нарукавниках с папкой, зажатой подмышкой. Специалист поклонился и сел. «Вы хотите разместить у нас свои активы?» — спросил он меня. «Не только, пан Вотруба». Помимо моей воли сорвалось у меня с языка. «Простите, что? Не понял?» — с удивлением посмотрел на меня клерк. «Извините, я оговорился. Я расскажу, что у меня есть, а вы подскажете, как правильнее мне поступить». Поправился я. В итоге я открыл счет в банке, продал золотые слитки и большую часть драгоценных камней. Получил золотую чековую книжку, стал VIP-клиентом. И кроме того, у меня появился статус обладателя золотой кредитной карты. Теперь я был состоятельный аристократ. На моем счету лежало 11 тысяч золотых корон под 7% годовых. А также возможность получать льготные кредиты в размере половины от денег, лежащих на моем счету. На выходе из местного банка ко мне подошла опрятно одетая старушка. «Тан, вы не могли бы помочь мне дойти до моего дома? Тут недалеко. Что-то мне стало плохо, сама я не дойду». «Конечно, Рена, где ваш дом?» Охотно предложил я свою помощь. «Здесь, за углом, надо пройти дворами, так будет ближе», — сказала она. Я подал ей свой локоть, и она очень цепко за него ухватилась. Мы завернули за угол, вошли под арку одного из дворов, прошли дальше, и меня выбросило в ускоренное восприятие. Дорогу нам преграждали 3 мордоворота с большими ножами в руках. «Так это ограбление!» – удивился я и вошел в нормальное состояние. Вырвав руку из крепкой хватки старушки, я выхватил меч. Отбил неловкий выпад бандита ножом и заколол его ударом в шею. Тут же сместился в сторону, пропустив мимо себя удар второго и воткнул ему острие в пах. Бандит с воем, ухватившись за пораженное место, опустился на землю и стал кататься по ней, оглашая двор своими стонами. А дальше я был вынужден отскочить подальше от старушки. Божий одуванчик пыталась пырнуть меня узким стилетом в бок, а когда этого не получилось, завопила: «Убивают! Помогите!» Ее крик я оборвал, чиркнув краем лезвия клинка по горлу. Старушка вытаращила глаза, ее крик захлебнулся и превратился в клекот. Быстрым возвратным движением меча я разрубил почти надвое голову последнему грабителю. Все произошло очень быстро. Не думая, я действовал на рефлексах Иридара. Мои движения были точны, выверены и экономны. Когда бой был закончен, я огляделся вокруг. Место было выбрано удачно. Заманить и убить, потом ограбить. Глухое. Тупик, поросший высокой травой и кустами. Ночью можно вывести труп, не опасаясь, что кто-то заметит. Но сегодня у грабителей везение закончилось. Не на того напоролись. Раненый грабитель истекал кровью и уже молчал. Я не стал прятать трупы и добивать раненого. Он и так не жилец. Просто пошарил по сумкам и собрал 70 золотых и 90 серебряных коронок. Меди брать не стал. Почистил меч о плащ старушки и ушел дворами, как и пришел. Что тут скажешь? Преступность есть в каждой стране, это надо помнить. Меня выбрали в жертву как ротозея, хорошо одетого и одинокого, который без дела слонялся по городским лавкам. Значит, заметили и следили за мной уже давно. Буду впредь более внимательным. Размышляя над событиями, происшедшими со мной, и причинами их породившими, я, наконец, дошел до ворот Азанарской академии. В домике на проходной скучал студент в зеленой мантии. «Привет!» – поздоровался я с ним. Он скосил на меня глаза и ответил. «Прием начинается завтра, приходи с утра». «Я знаю, просто хотел познакомиться и кое-что расспросить». Достал из сумки бутылку вина и показал студенту. «Поговорим?» «О!» – оживился студент. «Заходи!» Все течет и все изменяется, кроме студентов. Они везде и во все времена бедные и голодные. По крайней мере, так было в мое время. Я зашел в сторожку, выложил пироги к вину и представился. «Я Дар, а я Верил», — сказал студент, доставая стаканы. Посмотрел на них и дунул внутрь. Я разлил по бокалам, и мы выпили. Закусывая пирожком, он спросил. «Так что ты хотел узнать, Дар?» «Да, вообще-то про обстановку, про негласные правила. Как вы тут живете?» — сказал я ему. «Ты же благородный!» Не то спросил, не то констатировал Верил. «Да, и что? Вроде как на территории Академии все равны?» «В том-то и дело, что только вроде бы», — как-то грустно и устало сказал студент. «Здесь у нас еще тот гадюшник», — продолжил он и разлил вино по стаканам. «Благородные, оставшись без слуг, находят их здесь, среди простых студентов. Силой и угрозами заставляют служить себе. Кто ерепенится, вызывают на поединок. Они магически сильнее, на поединке измордуют. Или оговорят, предоставив свидетелей. Могут довести дело до суда. Сумеешь победить на поединке, в город можно забыть дорогу. Поймают. Убить не убьют, но покалечат. Потом долго и дорого лечиться надо. Не они сами, а их наймиты. Вот и приходится терпеть и прислуживать. Можно на время учебы записаться в вассалы. Это дает защиту. Но и ты попадаешь в рабы. Девушкам особенно трудно бывает». «Своеобразная дедовщина», — усмехнулся я. «А что академики об этом говорят?» «Ничего не говорят. Один лишь преподаватель боевых искусств объяснил, что это школа жизни, выживают сильнейшие. Типа, королю нужны сильные и стойкие маги. Ну а у благородных сплошные выяснения, кто круче. Воюют и здесь, и в городе», — закончил Верил. «Ты сам-то откуда?» — посмотрел он на меня. «Я нихеец. Третий сын барона», — пригубив вино, ответил я. «Ух ты, никогда не видел нихейцев», — с интересом посмотрел на меня студент. «О вас много рассказывают, и много разного». «Врут», — ответил я. В это время в сторожку вошла миленькая миниатюрная девушка. Удивленно посмотрела на меня. И обратилась к моему собутыльнику. «Вир, иди обедать, я посижу». «Не, не хочу», — лениво ответил Верил. «Меня вон Тан накормил». «Да, ты присаживайся. Вот, возьми». Он подал ей стакан вина и подвинул пакет с пирожками. «Это Дар, он будет поступать в академию. А это Полли», — представил он нас друг другу. Полли взяла стакан, пригубила и сказала. «Рада познакомиться, Дар. А куда поступаешь?» «На факультет магического конструирования», — глядя в ее красивые глаза, ответил я. От девушки исходила сильная волна желания, направленная ко мне. Я это хорошо чувствовал и с интересом рассматривал ее. «А почему туда?» — удивился Верил. «А я из тех, кого называют крохоборы», — засмеялся я. Достал коробочку конфет и подал девушке. «Это тебе, Полли, угощайся». «Ой», — радостно взвизгнула она. «Мне? Спасибо». Взяла конфетку, сунула ее в рот и зажмурилась от удовольствия. «А тут можно походить, посмотреть?» — спросил я. «Только вот здесь, во внешнем дворе. Пойдем, покажу», — подхватилась Полли. Мы вышли и пошли среди множества клумб с цветами. «Вон там твой факультет», — повела она меня вправо под арку, увитую плющом. Я шел позади нее и смотрел на аппетитную попку. «Вот тут ты будешь завтра проходить испытание». Она остановилась, не оборачиваясь ко мне, ожидая. Я понял правильно, положил руки на ее талию и прижал к себе. Девушка покорно прильнула и прошептала. «Мое дежурство заканчивается в 9 вечера. Приходи за 15 рит до этого». Я поцеловал ее в основание длинной красивой шейки и тихо сказал. «Я буду». Потом быстро развернулся и пошел к Вериллу. Я понимал, что нравлюсь девушке. Понимал, что она не строит на меня планов. Ей хотелось снять напряжение и скрасить опостылевшее одиночество. А я хотел скинуть непосильный груз обстоятельств, свалившихся на меня, и утешиться ласками молоденькой девушки. «Ну что, посмотрел?» — усмехнулся Верил. «Посмотрел», — улыбаясь, ответил я. «Ты мне скажи, Верил, как у вас тут за девушками ухаживают?» «А у вас?» — его удивил мой вопрос. «У нас мужчина, если ему нравится женщина, приносит ей лося, шкуру волка или ожерелье дикаря из гиблых земель и спрашивает, «Ты будешь прикрывать мою спину в бою?» Если женщина принимает подношение, то мужчина уводит ее к себе в дом. То, что помнил молодой нихеец, стало полностью моим». «Да», — пораженно сказал Верил. «Сурово у вас. У нас проще. Делай комплименты, дари подарки и ухаживай. Если ты хочешь сделать девушке предложение, подари определенные цветы, и все». «Ну вот и славно. Все, что мне было нужно, я узнал. Рад был познакомиться, Верил». Я встал и вышел. «Ты странный, благородный», — крикнул вдогонку Верил. «Но я тоже рад знакомству». Мне хотелось посмотреть город, но пешком это было долго и небезопасно. Осмотревшись, увидел стоящего извозчика и, вспомнив из фильмов, как к ним обращались, свистнул. Коляска тронулась и остановилась возле меня. Я залез на сиденье. Извозчик, не оборачиваясь, спросил. «Куда везти, ваша милость?» «Я хочу посмотреть город. Чего интересного у вас есть тут?» — спросил я. Водила задумался и сказал. «Магистрат, дворец правителя, казармы гвардии, салон мадам Виви, речной порт, да и вот академия. Еще рынки у северных и южных ворот». «Тогда поехали смотреть», — сказал я. Мы побывали везде. Салон мадам Виви был элитным борделем, который мы проехали мимо, и теперь ехали в порт. Порт впечатлял. Десятки судов, барж здесь грузились и разгружались. Сотни грузчиков под крики бригадиров таскали мешки, ящики, бочки, тюки. Огромные склады стояли длинными рядами. Дешевые трактиры были заполнены разным людом. Я шел вдоль складов и давно заметил за собой хвост. Меня сопровождали двое. Сканер показывал, что ко мне подтягиваются еще пятеро. Наверное, меня хотели взять на гоп-стоп, как глупого мальчишку, на свою беду зашедшего туда, куда не следовало. Повернув между складами, я пошел еще тише. Навстречу мне вышел пацан лет 10 и, лениво сплевывая что-то вроде семечек, проговорил. «Дядь, дай Дилу!» Я засмеялся знакомому разводу и сказал. «Дам я тебе Дилу, а ты попросишь еще?» «Ну да», — простодушно сказал он. «Потом я тебе еще дам, а ты еще попросишь. Я откажу, ты больших парней позовешь и скажешь, что тебя обидели, и укажешь на меня. Парни драться полезут, а я им мужское естество отрежу. Парни подлечатся, найдут тебя и в речке утопят. Так давать тебе Дилу или нет?» У паренька глаза полезли на лоб от перспективы. Он живо представил, что с ним сделает обиженная братва и сказал. «Не, не надо давать, дяденька», и бросился бежать прочь. Скоро с той стороны, куда убежал парнишка, вышли пятеро парней. Они разошлись в стороны и стали приближаться. Со спины двое сократили дистанцию и тихо подкрадывались. «Это ты, что ли, хотел нам естество отрезать?» — спросил один из подошедших, по всей видимости, главарь. «Но коли вы должны были защитить обиженного мальца, то стало быть вам». «И не боишься?» Он просто заговаривал мне зубы, пока ко мне подкрадывались двое их сообщников. Вот один поднял дубину и резко опустил ее, метя мне в голову. Как только дубина пошла вниз, я сместился вправо и сказал «Не боюсь». Второй подкравшийся тоже размахнулся и резко ударил. Теперь я сместился влево, и дубина со свистом пролетела мимо. Они, по-моему, не поняли, почему промахнулись. Стоявший слева дуралей вновь размахнулся и ударил. Я опять ушел вправо, в тот самый последний момент перед ударом дубины. А потом ударил правый, и я ушел влево. Или они были туповаты, или к ним пришел азарт. Потому что левый опять поднял свою дубину. Я, не задумываясь, вошел в боевой режим, включив ускоренное восприятие. Развернулся и ударами в челюсть справа и слева отправил их в нокаут отдохнуть. И вот я опять, как ни в чем не бывало, стоял перед местными шалопаями. А за моей спиной падали два тела. Главный оказался парнем сообразительным. Увидев, как начали развиваться события, выставил перед собой ладони и примирительно стал говорить. «Приносим извинения, ваша милость, произошла ошибка, мы уходим». «Не надо торопиться, парни, я хочу вас угостить и пообщаться». «Тан, мы не связываемся с заказами, мы простые грузчики. Вы нас не за тех приняли». Уже не на шутку испугался парень. «Я приехал в ваш город только вчера, знакомых у меня нет. Вот, просто хотел пообщаться». Пожал я плечами. «Тут есть нормальный трактир, где можно спокойно посидеть, поговорить и не отравиться». Парень задумался и сказал. «Меня зовут Шила. Можно пойти к Бороде». «Тогда пошли, а то я проголодался». «А эти?» Шила показал на слабо шевелящихся дубинщиков под моими ногами. «Скоро встанут», не глядя на неудачливых грабителей, ответил я. И больше не обращая на них внимания, мы пошли к какому-то Бороде. Борода оказался хозяином даже не трактира, а навеса под открытым небом, но все остальное было более чем достойно. Он выставил на стол пиво, вино, жареные колбаски, рыбу в разных вариантах, горячие лепешки. Все с аппетитом ели и с нескрываемым интересом смотрели на меня. Я же отдавал должное рыбным блюдам, уминая их с огромным удовольствием и в больших количествах. Борода только крякал, подавая мне лепешки, на которых лежала восхитительная рыба. «Ну ты, Тан, и здоров есть. Откуда ты такой?» — спросил он. «Из Нихейских баронств», — достав платок и вытирая им руки и пот, ответил я. Пришедшие со мной парни буквально замерли, боясь пошевелиться. «Тан!» — в смятении прошептал Шила. «Честное слово, ни сном, ни духом!» «Шила, хватит блажить! Если я тогда вас не тронул, то чего ты сейчас боишься? Заканчивай давай. Просто расскажите, как тут дела обстоят». И скоро я знал, кто какой причал крышует, какие банды здесь верховодят, кто самый богатый купец, сколько начальник порта берет за решение вопросов. В общем, кучу нужной и ненужной информации. И кроме того, у меня появились знакомые в порту. Вполне собой довольный, я вернулся в трактир у Видуса. Дядьки не было, и я решил, пока есть время, разобраться со своими трофеями. Разложив их на столе, принялся сортировать. 5 серебряных колец с черными камнями. Это просто накопители по 40 энеронов. Они мне не нужны, отложим в сторону. Медальоны щиты, один 2 уровня, остальные 1, тоже в сторону. Пояс с 2 небольшими кармашками. Это пространственные карманы, как у моей сумки. Еще облегчение веса или вплетенное заклинание левитации. По центру пояса драгоценные камни, накопители. Хорошая штучка, оставляю себе. Свитки телепортов. Написано «В нейтральный мир, Брисвель». Ну, мне туда не надо. От наемников 2 кольца малого лечения. От атамана кинжал, зачарованный на причинение сильной боли, даже при небольшом порезе. Не оставляю. От мага боевой жезл с 2 заклинаниями, молния и замедление. Мне не надо. Надел пояс, сделав привязку на себя, остальное в сумку и пошел к Увидусу. Подумал, что этот дворф поможет мне с реализацией трофеев. Увидус сидел за своей стойкой, посмотрев на меня, улыбнулся. «Есть вопросы?» «Уважаемый Увидус, у меня есть несколько магических вещей. Не подскажете, кому их можно продать?» Подошел я к нему. «Покажи». Как всегда, он был немногословен. Я выложил свои трофеи. Увидус внимательно осмотрел разложенные вещи. «Мои 10%, сказал дворф. «Согласен». Я посмотрел на него. «Договор?» «Договор. Завтра подходи». Он потерял ко мне интерес и стал убирать со стола принесенные вещи. Меня уже поджимало время. Было начало 9-го, и надо было спешить в академию. На мое первое здесь свидание. К академии я подошел, как и договаривались. Полли увидела меня, покраснела, вышла и потащила за собой меж клумб и беседок. Завела в одну из них и сказала: «Жди здесь, я скоро». Уходя, оглянулась, и даже в темноте было видно, как пылали ее щечки. Просидел я в сумраке, увитой плющом беседки, около 20 ридок. Потом неслышно появилась маленькая конспираторша. Полли схватила меня за руку, быстро потащила по темной аллее и, подведя к окну на первом этаже, сказала: «Когда я открою окно, быстро залезешь», и скрылась в темноте. Долго мне скучать не пришлось. Окно надо мной открылось. Я тенью мгновенно взлетел и оказался в комнате, испугав девушку, которая не ожидала от меня такой прыти. Я сам закрыл окно и задернул шторы. Подмигнул малышке и начал доставать из сумки вино, красивые бокалы, фрукты, конфеты. Все приготовленное на романтический вечер. Зажег ароматические свечи и расставил на столе. Полли с удивлением и с восторгом смотрела на мои приготовления. Она явно ожидала несколько другого развития событий. Но так ей нравилось гораздо больше. Мы пили вино, непринужденно разговаривали. Я видел, что Полли пребывала в состоянии давно забытого праздника. Поэтому подошел к ней, обнял ее и поцеловал в приоткрытое плечико, перевел руки на мягкую податливую грудь. Она повернула ко мне свое горящее лицо, и мы слились в долгом поцелуе. В конце концов, у меня было сознание 40-летнего мужика, со всем его опытом. И, отпуская юношеское тело в полет, охватившего меня желание, я вспомнил любвеобильную Умару и тоже решил показать, что умеет настоящий мужчина. Полли много раз умирала и воскресала в любовной муке. Это была нескончаемая пытка наслаждением. То, что с ней творил этот молоденький Тан, ей не могло даже присниться. Она не ощущала времени, когда тело ее содрогалось, душа улетала в невиданную высь, чтобы потом вернуться под бешеный стук сердца. Потом она перестала ощущать свое тело. «Дар, миленький, не надо, хватит, я сейчас умру». Это единственное, что она могла сказать, когда забрезжил рассвет. Она не помнила, когда отключилась. Она не видела, когда исчез юный Нихеец, разбудивший в ней неуемную страсть. Проснулась Полли от громкого стука в дверь. Протирая глаза, она пошла ее открывать. На нее смотрел, не отводя взгляда, пораженный Вир. Он отвернулся и, уходя, сказал: «Эти нихейцы — просто звери». Ничего не понимая, Полли подошла к зеркалу. Из зеркала на нее смотрела ошалевшими, глубоко запавшими глазами она сама, с искусанными губами и волосами, торчащими, как змеи у горгоны. С ее лица не сходила блаженная улыбка. Я ускользнул на рассвете, незаметно покинул академию и вернулся в трактир, довольный и сытый, как кот, объевшийся сметаны. Под скрытым, способность шизы, проник в трактир и увидел троицу. Увидус и Лана молча наблюдали, как по залу метался дядька и орал, как морал во время брачного периода. Что он говорил, понять было невозможно. Я подошел к Лане, вышел из скрытой и тихо встал, чтобы она меня увидела. Девушка меня увидела и, не говоря ни слова, стала тыкать в меня пальцем, силясь что-то сказать. «Что случилось?» — спросил я шепотом. «Ты!» — она продолжала тыкать в меня пальцем. «Ну да, это я. А что?» — удивился я. «Ты куда пропал?» — наконец произнесла она. «Никуда я не пропадал», — еще больше удивился я. «Ты куда пропал?» — услышал я рев морала. Видя, что Овар не в себе, я тихо сказал: «Тебя ходил искал, Овар». «Куда ходил?» — опешил Овар. «Был в банке, может, ты решил деньги положить. Потом в магистрате тебя искал, потом в казармах гвардейцев. Ходил к дворцу правителя. И у мадам Виви тоже был. Был в порту, а тебя не нашел». При упоминании мадам Виви Увидус успокоился, а Лана посмотрела на меня так возмущенно, что я отодвинулся. «Но зачем?» — потрясая руками, спросил Овар. Ответить я не успел. Лана почему-то принюхалась, прищурилась и сказала обличающе. «От него пахнет женскими духами». «Это точно женские духи?» — спросил я, досадуя на Лану, которая спалила меня перед дядькой. «Да, это запах грез. Причем духи дешевые», — зло выговорила Лана. Она, уперев руки в боки, прожигала меня глазами. От нее волнами исходила сильнейшая ревность. «Вот гад, цирюльник, а сказал, туалетная вода мужская. Завтра вызову его на поединок чести», — сурово проговорил я, глядя на девушку с самым честнейшим взглядом. «Ой, не надо», — испугалась Лана. «Он мог и ошибиться. Я лучше тебе сама выберу мужские духи». «Хорошо, Лана, буду очень признателен. Мы в горах духами как-то не пользуемся», — с облегчением сказал я. Обстановку разрядил Увидус. «Иридар вернулся. Иди, девочка, спать», — мягко сказал он. Успокоившаяся Лана, пожелав спокойной ночи, ушла. Дядька как-то быстро тоже успокоился и нейтральным голосом спросил, глядя в сторону. «Значит, пробиратый период завершился переходом в мужчину?» «Завершился», — покаянно признался я. А Овар и Увидус дружно заржали. Королевство Вангор, провинция Азанар. Город Азанар. Посмотрев на смеющихся Овара и Увидуса, я махнул рукой и пошел подремать. 4 часа у меня были. Изучение базы «Фортификация и инженерное оборудование малых оборонительных объектов» прозвучало в моем сознании. «Что за...» И наступила тьма. И тьма прошла. «Хрень!» — слух выругался я. «Шиза, откуда новая база?» Ответ пришел мгновенно. «Пакет баз, инсталлированный извне». «Откуда извне?» — с раздражением спросил я. «Информация отсутствует», — последовал ответ. «Но, похоже, со спутника». «А что там еще есть?» — не отставал я. «Информация отсутствует». «Ты что, не можешь посмотреть, что у тебя есть?» «Этот блок информации закрыт специальным кодом службы безопасности пограничных сил ВКС. Код меняется каждые 4 риски. Для взлома кода необходимо изучение базы хакер хотя бы 2 уровня». «Понятно. Есть возможность не устанавливать базы?» «Такой возможности на данный момент нет», — ответила Шиза. «Установлен высший приоритет изучения этих баз». «Вот оно как, ёшкин кот. Теперь я еще и дипломированный инженер-строитель. Могу дом построить, а могу малый космический форт. Заказывайте». «Шиза, объема твоей памяти хватит на установку всех баз. Как ты считаешь?» Забеспокоился я, подумав, сколько еще информации нам может выдать неизвестный доброжелатель. «На данный момент заполнено 2,7% доступного объема памяти. Я продолжаю расти, объем доступной памяти будет соответственно увеличиваться. Кроме того, любая новая информация улучшает мой интеллектуальный индекс. И твое расслоенное сознание может принять огромный массив информации». «Нет худа без добра. В конце концов, мы с Шизой становимся умнее», — рассудил я и стал собираться в академию. Сегодня надел синий наряд и черные удобные сапоги. Посмотрел на себя в зеркало, остался очень доволен и спустился в зал. Увидус сидел за своей стойкой. Дядька что-то с аппетитом уплетал. Лана обслуживала посетителей. Я прошел к Овару и сел напротив него. «Ты где так нарядился?» — пораженно уставился на меня дядька. «Здесь есть модные салоны». Я взял кусок хлеба, положил на него ломоть ветчины и половину засунул себе в рот. «Дар, ты выглядишь великолепно!» Это всплеснуло руками подошедшая Лана. «Спасибо. Я сегодня иду в академию на испытание», — улыбнулся я ей. «Будешь завтракать?» — спросила девушка. «Конечно, будет», — буркнул Овар. «Куда в него только лезет?» «Я расту, дядька, мне нужны жиры, белки и витамины». Дядька иронично посмотрел на меня, потом на Лану и ничего не сказал. Скоро передо мной стояла тарелка с большим ломтем сочного жареного мяса и каких-то свежих овощей, сдобные булочки и крепкий горячий чай. «Ты куда вчера ходил?» — спросил я Овара. «Трофеи продавал», — ответил он. «Много заплатили?» Мне было интересно, что мог наторговать дядька. 12 золотых элиров и 6 серебряков». Он горделиво посмотрел на меня. «А почему Увидусу не предложил?» — поинтересовался я. В это время к нам подошел Увидус с мешочком в руках и присел рядом. «Вот, Иридар, твои деньги за трофеи. Здесь 203 золотых короны. Если еще что будет, приноси, посмотрим». Он протянул мне мешок и ушел. «А что за трофеи?» — пораженно смотрел на меня дядька. «Магические, с того боя». Я с усмешкой посмотрел на него. «Ты, Овар, давай быстрее отходи от гор, ты все-таки серый страж. Не забывай об этом». Он покусал губы в задумчивости и тоже усмехнулся. «Не беспокойся, племяш, просто никак не свыкнусь с мыслью, что ты уже вырос». И он по-доброму мне улыбнулся. Салон мадам Версан опять встретил меня перезвоном колокольчиков и явлением важного Томаса. «О-о-о-о!» — горестно взвыл лысый Томас и бросился прочь от нас. «Чего это он?» — сильно удивившись такому повороту событий, спросил Овар. «Он заядлый охотник и хотел бы поохотиться у нас в горах, но хозяйка салона его не отпускает», — с сожалением в голосе ответил я Овару. В приемной нас встречала сама мадам. «Добрый день, Таны», — поздоровалась она. «Вы опять Томасу предлагали поехать на охоту?» — укоризненно спросила она меня. «Что вы, Урсула, и в мыслях не было. Вот дядю спросите, он подтвердит», — указал я настоящего рядом Овара. А дядька стоял истуканом и восторженно пялился на хозяйку. Если честно, я с ним был согласен, там было на что посмотреть. Я толкнул его локтем в бок, отрывая от созерцания. Да он сам, как увидел нас, очень обрадовался и побежал, наверное, вещи в поездку собирать. «Мы сказать-то ничего не успели», — подтвердил Овар. «В какую поездку?» — удивилась Урсула. «К нам в горы, видимо», — пожал плечами Овар. «Сразу видно, заядлый охотник. Таких только смерть сможет остановить». «Азартные они», — подыграл мне дядька. Он сразу врубился в ситуацию. За дверью раздался чей-то сдавленный всхлип. «Томас никуда не поедет», — твердо сказала хозяйка салона. «Вы чего-то хотели, Таны?» «Мадам Версан, это мой дядя Овар, и его тоже надо приодеть. Только он человек небогатый, у него всего 12 золотых». Нарочито елейным голосом представил я Овара. «Ну да», — вздохнул Овар, — «все трачу на племянника». И очень красиво, элегантно поклонился Урсуле. Что дядька так может, я не знал, и просто стоял, пораженный до глубины души, моргая глазами. «Иридар, хочу тебе напомнить, у тебя сегодня испытание, прошу, не опаздывай. Передо мной стоял старый светский лев, а не батюшкин душегуб». Урсула заразительно засмеялась и сказала: «Не беспокойся, Дар, твоему дяде мы тоже что-нибудь подберем».